эндометриоз. Эндометриоз характеризуется патологическим разрастанием ткани слизистой, выстилающей полость матки изнутри. Во время менструации, в норме, эндометрий естественным образом отторгается, а при эндометриозе клетки перестают удаляться и разрастаются в удвоенном количестве. Эндометриоз болезнен и трудноизлечим. Спортивные, активные, целеустремленные и самостоятельные женщины миллионами страдают от его проявлений. Давайте разбираться, в чем кроется психологическая причина заболевания. Эндометриоз выражен в том, что я должна быть сильной. Мои эмоции ничего не значат. Надо быть как мужчина, чтобы выжить. Женщина и правда выживает, а не живет. Мужская болезнь женского тела. Эндометриоз опасен для матки и других органов, потому что грозит поражением органов малого таза, в том числе яичников и кишечника, и возникновением острых воспалений, рубцующейся ткани, непроходимостью и опасными для жизни осложнениями. Исследования эндометриоза подтвердили, что распространенными симптомами является аллергия, повышенная чувствительность к химическим веществам и частая молочница. Болезнь считается трудноизлечимой, но случаи полного выздоровления все-таки известны. Искать корень проблемы патологического разрастания ткани нужно глубже, в психоэмоциональной сфере. Отсутствие заботы – это первая причина появления эндометриоза в женском организме. С раннего возраста девочка не получает достаточно внимания от родителей, вырастая в холодную, закрытую женщину. Во взрослом возрасте у нее никто не спрашивает, как дела на работе, что случилось, нуждается ли она в поддержке и помощи. Всю жизнь женщина ищет свой дом, который станет настоящей тихой гаванью с теплом, уютом и заботой вокруг нее. Причиной вечного поиска этой заботы становятся проблемы с родителями, их холодность и отстраненность. Хроническое одиночество – вторая по распространенности причина развития эндометриоза. Полное безразличие и холодность со стороны любимого человека запускают механизм патологического разрастания тканей. Чем больше сил и энергии отдается, тем меньше возвращается обратно. Причиной скорее становится отстраненность со стороны матери. Усвоенная истина: если я буду лучшей, то за это меня полюбят. Девочка отчаянно ищет внимания, любви, похвалы от родителей. Стараясь быть отличницей, первой всегда и во всем, каких бы усилий это ни стоило. Страх быть матерью – третья причина развития эндометриоза. Неумение примерить на себя роль матери, полное нежелание, отторжение образа собственной мамы. Дополнительным спусковым механизмом становится непонимание со стороны мужа, его холодность и безразличие, отсутствие уверенности в завтрашнем дне и будущем ребенка. Тогда декрет грозит страшной перспективой потерять уверенность в финансовом благополучии. Появляется вопрос, на который нет ответа: как мне быть идеальной? Причины эндометриоза прячутся в глубине женской души, подпитываясь обидами, хроническим одиночеством, постоянной необходимостью брать всю ответственность на себя. За лозунгом «я сама» прячется ранимая в душе женщина, которая будто готова горы свернуть, успевать все и сразу. Тем временем отсутствие уюта, заботы, любви, возможности переложить ответственность на партнера стимулирует развитие множества проблем со здоровьем. Постоянный страх за детей – еще одна важная причина неполадок с женским здоровьем. Матка олицетворяет дом для ребенка и начинает покрываться дополнительным слоем клеток под влиянием страха за безопасность детей. Как справиться с эндометриозом? Прямо сейчас научитесь строить личные границы. Важно любить все, что есть в вашей жизни, а не гнаться за возможной похвалой и одобрением. Если избавиться от блоков, установленных в детстве, высвобождается колоссальное количество живой, исцеляющей энергии. Организм включает механизмы самоисцеления, избавляясь от болезненных симптомов. Каждая женщина таит в себе целый мир, способна дать новую жизнь и окружить все вокруг любовью и заботой. Вы заслуживаете любви только за то, что вы есть. Не нужно ждать похвалы, сжигать силы и нервные клетки в погоне за призрачным признанием.